Подъемы и спады сознания неизбежны. Сущее волнообразно. Земля поворачивается к волнам света Солнца всеми своими частями. Так и сознание поворачивается к волнам прибоя океана жизни всеми своими гранями. Гранильщик драгоценных камней знает, сколько труда надо затратить, прежде чем камень дать сможет огонь. Жизнь шлифует грани сознания, чтобы вызвать огонь духа, и считается то хорошо, что способствует этому наиболее эффективно. Венчает дело конец, когда подводятся итоги прожитой жизни, а пока надо примирить сознание с неизбежностью того, что шлифовка его происходит в жизни, и что процесс порою бывает очень болезненен. Мало кто может сказать из духов высоких, что жизнь их текла безмятежно. Наоборот, все тяжко страдали, боролись, преодолевали и шли вперед против течения. Никакие внешние условия не дадут равновесия духа, если оно не состоялось внутри. Потеря равновесия происходит не от неблагополучия внешних обстоятельств, а от неблагополучия состояния сознания. Ошибочно думать, что состояние духа обуславливается тем, что происходит вовне. Центр и опора внутри, и если там нет равновесия, то ничто внешнее не сможет его дать. Во всяком случае, у нас считается достижением, когда не внешние условия обуславливают равновесие, а когда оно сохраняется им вопреки. Устойчивость, приобретенная на земле, поможет ее сохранить и в мире надземном. Но печально участь тех, кто провел жизнь земную, не будучи тревожим ничем и утопая в благополучии. Как встретят они вихри астрального мира? И как устоят?